Абедоле нас, сэр, не захватив с собой на СССР, с визитом прибыл в СССР. Видать, совсем заел агрессор, а в это время Васька Шпак вдвоем с примкнувшим Колька Ржавым сыграли в шутку гнусный акт с посланцем дружеской державы. И вот звонит спецтелефон в ужасно тайном кабинете и учиняется разгон, каких не знали в комитете. Позор счету с мечом в стране, где допускают это конфуза, где пропадает портмоне. Герой Советского Союза, седой и мудрый генерал, пуская с трубки кольца дыма, того сего подозревал. А с подозрения брови дыбом, и впрямь поднимется рука, кому пришить такое дело. Главу встречали лишь с ЦК, да люди первого отдела. Седой и мудрый мой генерал тогда решительно и быстро седых полковников собрал и вставил им хороший клистер. А в это время Васька Шпак вдвоем с примкнувшим Колька Ржавым шли в метрополь достать коньяк на фунты дружеской державы. Но здесь не ждали этих харь, не разобрались в их ампонте, что иностранцам, мол, тихарь. Сказал он ласково: «Пройдемте». «Бонжур!» — воскликнул Васька Шпак, мол, селеви ему культурно. А Ржавый незаметно так тот портмоне спускает в урну. Седой и мудрый мой генерал безрезультатно, кончив обыск, то по-отцовски умолял, то пер на них, как на автобус. «А деды, бросьте, генерал, ведь у себя в дому от пуза всех коммунистов пострелял герой Советского Союза. Да и чё в натуре вам дался он? Ведь он сторонник о бундесверу, ведь он не к нам послал, а в Бонн учиться высших офицеров. Ему взаём да суан урвать своей двойной игрою». И Шпак воскликнул: «Не отдам я денег этому герою, и пусть узнает весь народ, к заокеанской злобной своре в наймиты Васька не пойдет, и Кольк тоже слово вора». Вот так подвисли Васька Шпак вдвоем с примкнувшим Колька Ржавым, а на приеме пил коньяк наш гость из дружеской державы. А на приеме пил коньяк наш гость из дружеской державы.